А вот на завтра планы такие. Дядя Федор уже заходил, отпрашивал меня у родителей. На авторынок еду, помогаю соседу. А потом прошвырнусь по чердакам старых домов. Нужно подобрать район для будущих поисков. По деньгам. 20 рублей в заначке есть, но этого мало. Пришлось просить деньги у отца. Мы и так 1000 рублей на подготовку угрохали с последними покупками. Но тут тоже надо. Я помню, что из той суммы, что отдал, 3000 не потрачены. Я их передал в семью, чтобы запас был, так что считай, эти деньги не мои. Радовало, что не возмущались, деньги бандитские, и не предлагали отнести в милицию. Моя вспышка гнева по поводу трофеев не прошла зря. Однако на радиодетали для сборки детектора поиска ценных металлов нужны средства. Отец не пожалел сотни. Даже больше, чем нужно, спасибо. А на воскресенье договорились, что на весь день едем за город. Будем на природе отдыхать и купаться. Мама и бабушка загорать планировали. Мы с отцом еще и рыбачить. Прицеп берем и все, что для моря приготовили. Это у нас для опыта, чтобы научиться использовать. С нами едет коллега отца по работе. У него своя машина, так что еще с ними пообщаемся. Батя обещал ведро шашлыков замариновать, завтра мясо купит. Сам отец работал как чиновник в местном министерстве геологии. Чиновник, но не мелкий, с опытом полевой работы. Его часто в командировке с инспекциями и проверками отправляют. Сообщил нам, что через пару недель снова уедет. Утром я по будильнику встал, быстро поел бутербродов и, попрощавшись со своими, покинул квартиру. Меня уже ждали, такси как раз подъехало, и мы покатили ко авторынку. В этот раз, кроме дяди Федора, были еще двое. Знакомый уже брат, с ним я ошибся, он был парторгом на фабрике, вполне серьезная должность. Вторым оказался один из соседей, тоже автолюбитель, взяли для компании. Почему на его машине не поехали, не знаю, как-то этой темы не коснулись. А так большую часть дороги я молчал, а мужики общались, в основном по работе своей. Доехав, мы вышли у входа и прошли на территорию. Машин уже нагнали изрядно, некоторые из области, так что стали прогуливаться между рядов. А покупателей было много. Перекупщиков среди них тоже, думаю, хватало. Особенно заметно, что тут немало лиц кавказской национальности. Я к ним неприязнь чувствовал, причем ко всем. После полученной травмы, как физической, так и моральной, это неудивительно. Вообще покупка машины вышла неоднозначной. Выбирал не будущий хозяин машины, а его брат и приятель. Именно они давили, перебивая меня, расхваливая то или иное авто. В результате был куплен 2-летний «Москвич 412» оранжевого цвета. Внешне, как у того мастера из гаража Академии наук, выглядел просто как будто только с конвейера. Хозяин, что продавал этого оранжевого красавца, знал толк в маркетинге. Такой лоск навел, что к его машине люди как сороки собирались. Я сразу понял, что машина не в порядке. Дядя Федор прямо у меня спросил, машина битая или нет. А может, тоже утопленница? Ничего такого я в ней не заметил и честно сообщил, что машина, судя по всему, немало побегала, за 2 года 1200 минимум. Ходовая была в таком состоянии, что проще выбросить, чем отремонтировать. Двигателю явно предпродажный капремонт провели. Я это пытался донести до соседа, но его брат и дружок, да и хозяин машины, перебивая меня, нахваливали «Москвич», так что те ударили по рукам. Я дважды напомнил дяде Федору, что не рекомендую брать эту машину, намаяться с ней, чтобы запомнил и ко мне претензий не было. Кстати, изучая ее, обнаружил, что она некомплектна. Нет бачка омывателя, а его еще поди найди. На это тоже указал, но меня слушать уже не стали. В глазах он видел себя за рулем этого красавца, так что махнул рукой, оставил их сговариваться и ушел. Кстати, «Москвич» за 6000 продавался. Хозяин машины вполне знал состояние своего авто и цену сильно не драл. А дяде Федору казалось, что это недорого. Я бы лично, если брал, больше 5 не дал. 6 много для нее, на мой взгляд. Цены на авторынке вообще меня забавляли. Не имея возможности купить машину с завода, там квоты и очередность, люди вынуждены брать машину с рук, когда цены задраны чуть ли не вдвое. Если цена новеньких «Жигулей» с завода где-то 5,5, то на рынке все 10, а то и 12, смотря какая модель и что с ней успели сделать, как модернизовали. Оценивалось все, включая хромированные колпаки и бамперы с радиаторной решеткой. Кстати, у «Москвича» все блестело. Машина явно была после рестайлинга. На рынке я задержался на пятачке, где выставлена мототехника. Из всех легких мотоциклов мне только «Минск» понравился. И дизайном, и простотой конструкции. Его и буду брать. Новенький стоил 700 рублей. Покинув рынок, время 10 часов, 2,5 часа мы бродили по рынку, я направился в поход по радиомагазинам. У нас в «Волге» стояла штатная авторадиола, хотел усилить прием, а то что-то слабоват, да и антенна слабенькая, заменю. Когда мы с отцом к берегу спустились в низину, чтобы машину помыть, она почти перестала ловить маяк. Тут пока сложно сказать, по деталям буду судить, их еще купить нужно. Это все в планах, а пока, заглянув в один магазин, купил несколько микросхем, паяльник и набор юного радиотехника. Тут такие продавались. Сумка небольшая наплечная была, я туда все сложил и до обеда изучал разные районы, свободно 3 чердака посетил, внимательно все осмотрел, но тут или я плохо вижу, или не повезло. В общем, нужен детектор. Пообедав в городской столовой, первый попавшийся, под номером 63, продолжил поиски. Время уже второй час пошел. Дома знали, что я только вечером буду. Поэтому я продолжил посещать магазины радиотоваров. К моему удивлению, но я купил все, что мне было нужно. Правда, от отцовской сотни осталось 2 рубля. Я на них еще 2 пломбира купил у продавщицы с уличной тележкой и поехал на троллейбусе домой. К сожалению, наш район трамвайными путями не оборудован, а до метро идти было далеко. Зато троллейбус без пересадки. Все покупки я оставил в гараже. Сбегал домой, чтобы узнать, есть ли какие новости. Бабушка сообщила, что нет. И сказала, что 3 соседей в разное время заходили и принесли 3 коробки дверных звонков. Все 3 новенькие, только из магазина. На них бумажки с тем, что хотят услышать в звучании. Заказы в основном на цитаты из фильмов Гайдая. Вздохнув, попросил бабушку больше не брать, говорить соседям, что я этим больше не занимаюсь. Я ведь деньги за работу не брал, но и сесть себе на шею не позволю. Коробки я забрал и ушел в гараж. Отвлекался только раз, на ужин бегал. Отец машину у гаража оставил, чтобы мне не мешало. Так в 10 вечера я сам ее загнал и направился домой. Все 3 звонка я сделал первыми, чтобы не думать. Потом занялся детектором. Использовал ручной микрофон от магнитофона Вильма М1. Такие продавались отдельно. Чем-то внешне похоже на гранату РГД-33, только меньше и в сером пластике. Черный шнур имел длину всего 1 метр. Я распотрошил микрофон, он мне нужен для детектора. Буду водить им и искать ценности. Им и занимался. Успел все сделать, в гараже вонь канифоли стояла. Собрал корпус, осталось сам прибор, сканер в микрофоне готов, а тут отец приехал. Так что до вечера я машиной и занимался. С ней успел сделать все, что планировал. Завтра на речке проверим. Смог разобрать радио, установил усилитель и готово. Проверил, ловит даже в гаражном боксе, хотя раньше помехи были, а сейчас чисто. Надо будет еще дополнительно 2 динамика поставить. Да и громкость слабовата. Усилю, но позже. Следующие 2 недели пролетели как один день. Министр МВД так о себе и не дал знать, поэтому жил я спокойно. Дверные звонки модернизировать перестал, точнее научил одного местного кулибина, он инвалид, дома сидит, и он стал их делать за деньги. Сам я закончил с нашей «Волгой», радио работало отлично, всю ее обслужил от и до. Отец не мог нарадоваться на машину. Да еще не надо лежать под ней чинить, для этого я есть. А как я шприцевал ходовую солидолом, это отдельная песня. У «Волг» с этим проблемы. В общем, машина в порядке. Мы с отцом договорились, что когда мне исполняется 18, он ее на меня переписывает, а я ему новый «Жигуль» покупаю, ну или «Волгу» новой модели. А так сделал детектор поиска ценных металлов, аккумулятор от мотоцикла, настроил на поиск золота и серебра. После этого 2 дня испытывал. Нашел 8 кладов. Не случайные потерянные вещи, такое 3 раза случалось, а именно клады и именно времен революции. То есть наследников нет, а раз я нашел, то мое. С родителями по этому поводу пришлось выдержать серьезный спор, когда я 1-й клад принес. Надо же было легализовать мои доходы. Да и знали они, чем я планировал заняться, и вот удалось. Общая сумма находок, если на глазок, 1080 рублей. Некрупные клады. И в 4 из 8 было огнестрельное оружие. 3 нагана, 1 укороченный для скрытого ношения, у меня такой в прошлой жизни был, 2 офицерских и пистолет Браунинг М1903. К наганам патронов было много, 3 сотни набралось. 1 владелец склада запасливый был. Я к укороченному револьверу сделал глушитель, доработал барабан, и он стал вполне негромко хлопать, я проверил. Правда, патроны так себе, 1 из 10 не срабатывает, осечка. А к пистолету всего 30 патронов было. Хорошо еще магазины разряжены, тайник обустроили со знанием дела. Все оружие я почистил, смазал и убрал. Смазал оружейным маслом, отец у меня геолог, кроме служебного оружия, имел свое одноствольное охотничье ружье в сейфе, вот и использую его чистящие средства и масло. Однако с наличкой затык. В семье помогать мне с продажей ювелирных ценностей, потому как денежные знаки, что были в тайниках, давно выведены из оборота, категорически отказались. Мне же с этим в силу возраста было сложно. Я собрал все золотые и серебряные монеты, часть смог нумизматом по 1 продать, и то чуть не схватили, сбежал. Ладно, хоть монету унес. Часть 1 зубному врачу продал. В общем, собрать я смог всего 3000 рублей. И 3 дня назад Минск купил, красного цвета, модель М106. На рынке брал, с рук. Новенький, пробега нет. Его еще собирать окончательно пришлось. Он хоть на ходу был, но подогнать детали было необходимо. Вот и занимался им 2 дня. Мотоцикл на отца оформили. Я и погонять на нем не успел. Отвез все ценное в тайник за городом, ночью увозил, а то если обыщут без меня гараж, много бы что интересного нашли. А в данный момент я стоял на площади среди роящихся детей разных возрастов в пионерских галстуках и ждал, когда сообщат нужный номер автобуса. Их тут 6 стояло. Посадки еще не объявляли. Рядом бабушка быстро говорила, давая указания. Она провожала меня. Родители были на работе. Утром с мамой простились, а отец 2 дня как в командировку отбыл. Волгу он законсервировал, мне кажется, он ее ко мне ревновал. Наступил тот день, что я ждал, поездка в пионерский лагерь «Березка». Что за лагерь, не знаю, я там ни разу не был, но, надеюсь, хороший. Отдыхать этот месяц я собирался от всей широты души. Надеюсь, там будут интересные развлекательные игры и какие-то спортивные соревнования. При мне чехол с гитарой, чехол с импортно-телескопической удочкой, подарок отца, рюкзак за спиной с личными вещами и на боку сумка. Там средства гигиены, включая полотенце, 2 бутерброда с колбасой, завернутые в вощеную бумагу. Я недавно целый рулон купил. И термос с чаем и медом. Свой термос отец в командировку забрал. Пришлось побегать, пока я не нашел подходящий. Туристический, тоже литровый. Вообще термосы я ценил, и в прошлых жизнях ими часто пользовался. А тут каждое утро с отцовским ходил в гараж, пил чай, когда хотел, угощал, если кто заглядывал. Удобно. Теперь свой есть. За эти 2 недели никаких происшествий не было. Все ровно. Разве что отец Лены на меня недовольно поглядывал, но не подходил. Он машину уже 2 раза на тросе к дому притаскивал. Гаража не было, он ее на стоянке держал, где ее из окон квартиры видно. В 1-й раз вроде рулевая подвела. Хорошо смог мягко скатиться на обочину. Потом мастера на СТО все ему сказали про машину, описав, что он купил. Во 2-й раз тормоза отказали, шланг лопнул. Везучий. Не только сам не пострадал, но и машина целая. Я с ним не общаюсь. А Лена, что часто забегает, говорит, что он продать ее решил. Денег она много требует. Сосед машину действительно продал, причем умудрился за те же деньги, так что потери только за ремонт, плюс нервы. Но купил новую или нет, не знаю пока. Я в лагерь отправился. Ко мне больше никто не подходил с просьбой помочь с машиной в покупке. Да я и отказался бы. Какой смысл объяснять, если, как с дядей Федором, что ни скажи, в одно ухо влетает, в другое вылетает? Какой мне смысл время зря тратить? Зато небольшое дело организовал. Установка автоприемников, установка антенн, проводку делал и динамики устанавливал. Всего 3 машины, и все из нашего кооператива. Но быстроту работы, качество, все так сделано, что вписывалось в дизайн, и отличную работу приемников оценили. Клиенты еще появились, но я уезжаю, так что до возвращения подождут. При сборах я долго думал, но оружие все же взял. Да, еду в детский пионерский лагерь с оружием, но лучше перебдеть. Я взял наган с глушителем и полусотни патронов, постреляю на природе. Хорошо его запрятал, сразу не найдешь. Я по той же причине и схрон с оружием и найденными ценностями в другом месте обустроил. Можно было просто тайник сделать, но рисковать я не стал. Сработал так же, как с нашим гаражом, только покупать не стал. Под видом задания от родителей, собственноручно написанная записка, якобы от них, подтверждала это, нашел и арендовал на окраине гараж. Довольно большой, деревянный, да еще со вторым этажом. Он фактически жилой, даже диван старый стоял, спать можно, стол и 2 стула было. Арендовал 4 дня назад на целый год, сразу оплатив свет за год вперед, чтобы старушка, что унаследовала это строение от мужа, не посещала гараж и забыла о нем на год. Я успел перевезти туда ценности, оборудовал 3 тайника с оружием, ценностями и обмененными рублями. Но это еще не все. Я купил таки мопед. Веломопед «Верховина 3». Новенький, только обкатку проходил, цвет вишня. В арендованном гараже я оставил 2 канистры с бензином для мопеда, запас съестного, вроде сухпая, и 2-местную палатку. Это на случай, если рвать когти придется, как говорил Папанов. Стараюсь ко всему быть готовым. Детектор мой, разобранный на блоки, тоже в арендованном гараже хранился, в разных местах, чтобы их между собой нельзя было связать. Кстати, из продуктов, кроме тех, что бабушка с мамой отобрали, я взял 4 банки сгущенки, пакет свежих кексов с изюмом, 3 пачки печенья и пакет пряников. Что-то меня постоянно на сладкое тянет, вот и сделал запас. Если там рядом есть населенный пункт, сбегаю и еще в магазине докуплю. Я с собой взял мелочью 100 рублей. 50 в заначке, остальное распихано по разным местам. Надеюсь, хватит. Бабушка отошла к одному из воспитателей, вопросы появились. А я получил удар по плечу, легкий, открытой ладонью, и, обернувшись, посмотрел на парня моего возраста, что лыбился во все 30 зубов на месте 2 прорехи, и услышал: «Ну что, Тимоха, отдохнем в лагере?» Я мгновенно сопоставил лицо с возрастом и фамильярное обращение. «Значит, это одноклассник. Я специально стоял на виду. Кто узнает, тот подойдет. Этот первым был. И, похоже, единственный тут из одноклассников. Лена в фотоальбоме класса за прошлый год показывала, кто есть кто из одноклассников, и описывала их. Тимофей сидел за одной партой с некой Наташей Кузиной, за 2-й партой в 1-м ряду. А этот парень, Олег Анопко, сидел за нами. У Тимофея друзей не было, но с Олегом он больше времени проводил, так что их можно назвать приятелями. Из описания Лены было ясно, что он пронырливый и хитрый, узнавал все слухи еще до их появления. Если что нужно узнать, все идут к Олегу, и тот информирует, иногда не за просто так. Любит деньги». «Привет, Олег», — сказал я. «Тимох, ты в какую группу попал?» «Пока еще не знаю. В лагере узнаем». «А я выяснил, наших в 3-м держат. Младшие в 1-х 2, а все, кто старше, в 4-м и 5-м». «Небольшой лагерь, получается. Ты раньше в нем был?» «Нет, но вроде Наташка Кузина там в прошлом году была. Лагерь в лесу, рядом озеро, а в 2 километрах деревня. Слушай, Тимоха, а правда ты Бурому и Шилу морды набил?» «Может быть, я же ранен был. Тут под волосами шрам от пули, так что я плохо помню». Какие-то парни у гаражей подходили, деньги трясли. Навалял им. «Ха! Навалял!» В восторге аж заорал тот. «Их родителям так влетело, что они отправили кого в лагеря, кого по бабушкам. А тех четверых старшаков судить будут. Я сам слышал, что большой срок светит. Тимох, Верка Турина тебя на мотоцикле видела. Это правда? Ты по тротуару гнал, и за тобой машина милицейская с сигналами. Еще стреляли тебе по колесам». «Вранье!» — возмутился я. «Я днем всего раз прокатился, на ходу мотоцикл пробовал». «Ага, а мотоцикл, значит, есть?» «Минск, мне его отец подарил. Мне мотоцикл, он его на себя оформил, а себе Волгу. 5 лет машине, 67-го года. До 16 лет на мотоцикле ездить нельзя, но если никто не поймает, то можно. Я его сам собирал». «А ты что, в мотоциклах разбираешься?» – удивился тот. «И в машинах тоже», – кивнул я, и, чтобы сменить тему, стал расспрашивать о новостях в классе. Но тут подошла бабушка. Я числился за вторым автобусом. Олег, кстати, тоже. Так что я попрощался с бабушкой, он со своей старшей сестрой, что его привела, и мы устроились в автобусе. Сопровождающая, девушка лет 25, видимо, учительница младших классов, проверила нас по спискам и пропустила в автобус. Тот уже полный был, но найти место нам удалось. И вскоре, выстроившись в колонну, в сопровождении милицейской машины ГАИ, мы направились к выезду из города. Сам путь занял почти 3 часа. Мы поели в пути, я бутерброды съел, чаю попил. Последним с соседом и соседкой поделиться пришлось. Втроем сидели. Благо, все худые были и вполне умещались. Так и добрались до места. Олег ошибся, описывая лагерь. Он имел другой вид. Не в лесу, а на окраине небольшой рощи. Рядом небольшая речка с оборудованным пляжем. Где рыбачить, есть. Дорога вела к лагерю. На другой стороне речки виднелись крыши какой-то деревни. Олег уже и сам понял, что сведения неверны. Сказал, что этих березок у Москвы как собак нерезанных. За время дороги мы слушали музыку. Нет, к счастью, гитару расчехлять не пришлось, хотя инструмент у меня приметили. Просто у одного из пионеров была при себе новомодная спидола. Крутейший в эти времена аппарат. Вот и слушали, что в пути поймает. Я же, поглядывая на радиоприемник, вспоминал свой магнитофон. Успел купить его за день до отъезда. Катушечный, отличный магнитофон, новенькая Яуза 206, которая только-только поступила в продажу. А я ее отхватил в полном комплекте. Да еще с десяток катушек номер 15 для записи приобрел. Я его только принес домой и еще не использовал, не было времени. А я собирался делать записи своих песен, пока те не выветрились из памяти. Магнитофон для повседневной жизни, а я планировал оборудовать студию звукозаписи или использовать чужую. Да и вообще сделать свою подборку музыки. Магнитофон – вещь нужная. С собой на Черное море возьмем. Подключить его к бортовой сети «Волги» я смогу без проблем. Сделаю понижающий адаптер. Ну а пока высаживаемся. Автобусы уехали, нас выстроили прямо с вещами, отдельно перед нами стояли пионер-вожатые, директор лагеря лично зачитывал фамилии, называя номер нашей группы. Корнев Тимофей, 2-я группа. Услышав свои данные, я направился к пареньку лет 17, у которого уже собралось с десяток парней примерно моего возраста. Что примечательно, Олег уже был вызван, но попал в 3-ю группу. У девчат были свои подгруппы, в нашу 23 девочки попало. Так что, когда закончили со списками, нас снова выстроили и познакомили с внутренними правилами лагеря. Кстати, в лагере было с 2 десятка мальчишек и девчат разного возраста. Это те, кто остались на 2-ю смену. Когда нас повели к небольшим деревянным строениям, там спальни были, то обнаружили, что 3 койки заняты. Так что 3 влились в нашу группу, они как старожилы, и стали описывать, какие тут порядки и что есть интересного. Сам я занял свободную кровать у окна. Старожилы тоже занимали их у окон. Там не так душно, опытные. Кровати на всех хватило. Сергей, как звали нашего пионер-вожатого, он, кстати, в 10-й класс перешел, и ему 16, выглядел просто старше, из Москвы, но из другой школы. Так вот, убедившись, что мы заняли места, осваиваемся, в тумбочках вещи разложили, велел выходить и выстраиваться, на обед в столовую поведет. Он был готов. «Минуточку», — сказал я достаточно громко, чтобы меня услышали. «Хочу сказать, чтобы позже не было недопонимания, что очень дорожу гитарой, и если кто хоть попробует ее коснуться, руки переломаю». «Очень грозно», — улыбнулся Сергей. «Не волнуйся, никто твой инструмент не тронет. А теперь на выход». Жизнь в лагере текла своим чередом. Спортплощадка и досуг были на высоком уровне, так что скучать не приходилось. Посиделки вечерние у костра приобрели новый вкус, когда я стал выходить с гитарой и петь песни. Старался такие, которые подходили детям, а то те песни, что я в гаражах пел, когда машину обмывали, понимали только датые мужики, которые выражали свой восторг смехом и аплодисментами. Тут же пел песни о тайге, о любви, это больше всего, девочки особенно просили, юмористические. Не пел блатных, не то место. 2 недели пролетели как-то быстро, особых эксцессов не было. Одному по рукам надавал, когда гитару без спроса взял. И все на этом. Вот в другой группе, где Олег числился, крыса завелась, обворовывал своих. Дошло до директора, он сам пытался искать, крыса притихла на 3 дня и потом продолжила по тумбочкам шариться. Сегодня собрали весь лагерь. Поймали. План, придуманный Олегом, сработал. Тот, сияя, встав в строй, его директор поблагодарил, только крысе ничего не было, порицали, велели все вернуть и все. Он справку предъявил, клептоман он. Хм, а в таком возрасте они вообще могут быть? Этот, видимо, был. Судя по лицу Олега, сегодня ночью ему темную устроят. Ну, точно. 2 дружков потащил к берегу, явно обговорить хотят. Директору стоит гнать крысу, жить ему тут не дадут. Их не любят больше стукачей. Я же прогулялся к радиоточке, отдельному строению. Оттуда по лагерю передают разную информацию или музыку. Еще на 2-й день во время утреннего построения директор поинтересовался, кто хорошо в радиоделе разбирается. Из строя вышел не только я, а еще 1,5 десятка парнишек. Радиодело сейчас популярно. Нашему звукачу нужна была помощь. Тот, выяснив, что я действительно разбираюсь, сначала осторожно выдавал часть оборудования на починку, а потом, разогнав всех остальных, передал все дело мне. Я ему все привел в порядок и модернизировал, так что с оборудованием в лагере теперь нормально. Мне и самому было интересно. И я как раз шел к нему. Мы решили световую цветную подсветку сделать на танцполе. Да, у нас в лагере своя площадка для танцев была. И в выходные там устраивали танцы под песни современных исполнителей. Я ни разу их не пропустил и успел станцевать со всеми девчатами, даже малышней, что приходило на нас поглазеть. Так что я среди девчат пользовался немалой популярностью. Как танцор я занимал на конкурсах все призовые места. Мы поработали сейчас, обсуждая утреннюю рыбалку на зорьке. Хороший улов был. Мы оба любили рыбачить. Когда за мной прибежал какой-то мальчишка из младшей возрастной группы и сообщил, что меня вызывает директор. Ко мне приехали. На Черной Волге. Ну, наконец-то. Хм, а сердечко-то заработало быстрее. Значит, все же не все равно.